а князь до сих пор не издал ни звука, даже не выругался, как обычно. А это значит, что Максимилиан. Тише, малыш, я в порядке. Пока. Подожди, я сейчас наложу какое-нибудь заклинание и притяну тебя под одеяло. На этот раз ответ пришел с опозданием. Ментальный образ получился смазанным, как будто сквозь сон. Не надо, не рискуй. Я справлюсь, наверное. Просто говори со мной. О чем говорить? Горло словно спазмом сдавило. Ну почему? Почему из-за моей глупости? Просто говори. Мягкая, успокаивающая волна накатила, наполняя холод ощущением присутствия. Ох, Ксиль, я не знаю, о чем говорить. Хочешь, я расскажу какую-нибудь легенду? Я их много знаю. То есть раньше знала. Максимилиан, прости, пожалуйста, я не хотела. Я же не знала. Всхлипывая, я отчаянно пыталась вспомнить хоть какую-нибудь историю. На память не кстати пришло лицо Дэриэла, зловеще подсвеченное красноватым огоньком свечи. Губы невольно растянулись в улыбке, предваряющей до боли знакомые слова. Давным-давно на самой окраине леса жил Алиец, и не простой, а целитель. И была у него большая-пребольшая лаборатория. И однажды одна девочка решила без спросу забраться в эту лабораторию, чтобы посмотреть, чем он там так подолгу занимается. Но повелитель отказался платить ювелиру за работу и вместо этого приказал бросить его в тюрьму. Алийцы очень боялись проклятого места и решили завалить вход камнями. Однажды, голос давно охрип, но я упрямо продолжала вспоминать историю за историей. Максимилиан почти ничего не говорил, но изредка на меня накатывала знакомая волна тепла и благодарности. В последний раз это было вечность назад. Я замолчала, переводя дух, стараясь не думать о том, что Максимилиан мог и не пережить ледяной кошмар. Воцарившуюся тишину нарушал только мерный звук падающих капель воды. Воды? Не помня себя от радости, я вскочила на ноги, выпутываясь из одеяла. Отброшенный мех осел неряшливой кучей. Серебряная пещера оттаяла, превратившись в грязно-серую расщелину с мутными лужами на неровном полу. Сказочная лестница-лавина по капле стекала вниз. Сквозь дырку в потолке пробивался серый утренний свет. Неровное темное пятно под обломками сталагмита. Ох, Максимилиан! На затекших ногах я в 2 секунды преодолела разделяющее нас расстояние и опустилась рядом. Дернула за нить и смела с темной одежды известковую крошку, медля прикоснуться к нему. Нет, так не пойдет. Я осторожно сомкнула пальцы на бледной кисти. Холодный, о боги, такой холодный! Максимилиан! Я неловко отвела с лица спутанные темные пряди. Ты меня слышишь? Бесконечно долгую секунду ничего не происходило, а потом ресницы дрогнули, а губы изогнулись в намеке на улыбку. Той сказки, что ты мне рассказывала последней. Шепот был таким тихим, что я невольно склонилась к лицу Ксиля. Заколдованного принца спас поцелуй. Как ты думаешь, у нас получится? Сердце предательски кольнуло. Мерзкий, подлый кланник. Ишь, лежит полумертвый, грязный, мокрый, ресницы склеились. На коже серые подтеки, а ведь находит в себе силы, жмурится и... Ну, прекрати же ты улыбаться, наконец. С трудом сдерживая слезы, я наклонилась к бледным губам. Я ненавижу тебя, Максимилиан. Ненавижу. И убери от меня свои руки. Ксиэль, ледышка. Не плачь на это. Он, наконец, отстранился, заглядывая мне в лицо. В темно-синих глазах плясала сумасшедшенка. Все хорошо, правда? Чтоб я еще хоть раз. Я с облегчением уткнулась ему в плечо, чувствуя, как он робко поглаживает меня по голове. Чтобы я еще хоть раз рассказала тебе какую-нибудь сказку. На секунду он замер, и я тоже. А потом пещеру сотряс истерический хохот одного ненормального князя и сумасшедшей раввины. Это просто стресс, пояснила я скорее себе, поднимаясь на ноги и утирая слезы. Максимилиан сочувственно поглядел на меня, но промолчал, принимаясь собирать разбросанные по пещере одеяла. Я заметила, что он двигается несколько скованно, как будто от сильной боли. «Как себя чувствуешь?» Вопрос прозвучал несколько издевательски. Ксиль бросил на меня косой взгляд и тяжко вздохнул. «Не лучшим образом. Слишком много приходится регенерировать. Ладно, пройдет, и не такое бывало». Пушистые свертки один за другим исчезали в недрах рюкзака. «Ты поранился, когда падал?» «Нет», — хмуро отглянулся князь. «Переломы я заживляю достаточно быстро, да и заработать их сложно. Здесь дело в другом. Очень много повреждений на клеточном уровне. Тепловое воздействие регена вступило в конфликт с аномально низкой температурой. Из-за побочных эффектов 2/3 клеток просто отмерли. Я сейчас фактически на 2/3 живой труп. Ничего, реанимируюсь, не переживай». Я поперхнулась. «Как ты вообще ходишь после такого?» «А голод?» «С трудом», — усмехнулся Максимилиан. Глядя на мою испуганную физиономию, добавил. «Что же касается голода, я хорошо подкрепился перед восхождением. Сил еще хватит ненадолго. На самом деле меня очень сложно убить. И к боли я тоже привык. Гораздо сложнее было выдержать все это психологически». Он нервным жестом откинул волосы с лица. «Как будто погружаешься в анабиоз. Начисто отрезает все ощущения. Остаются только ментальные. Хочется сделать хоть что-нибудь, чтобы доказать себе, что ты жив. А двигаться нельзя. В таком состоянии тело становится до отвратительного хрупким. А осколки не умеют регенерировать». Я содрогнулась, представив себя на его месте. «Если бы я не начала толкаться», — пока не опустила я голову. Максимилиан послал мне беспечную улыбку. «Брось, я сам виноват. Сначала начал приставать, а потом не сумел сгруппироваться при падении. И вообще, все живы, все целы, так о чем речь? Ладно, вставай, пойдем». «А завтрак?» — обиженно возопила я. «Потерпишь до замка на холмах, а то мне что-то не хочется здесь задерживаться». Впервые за утро я была с ним полностью согласна. Путь до портала занял не так уж много времени. Через какой-то час Максимилиан вполне оправился от ледяного приключения и так резво заскакал по горам, что я едва удерживалась на его спине. Впрочем, я не жаловалась. Все лучше, чем самой карабкаться по неприветливым склонам, да и голодный желудок напоминал о себе все чаще. Князю, видимо, тоже не терпелось побыстрее попасть в королевский замок. Поэтому, едва завидев вдалеке голубоватое сияние арки, мы, не сговариваясь, рванули к ней с одинаковыми идиотски радостными воплями. Только у грани Максимилиан затормозил и, смущенно кашлянув, попытался кое-как оправить безнадежно испачканную одежду. Оглянулся на меня, нерешительно протянул руку. «Испытания окончены? Кто знает?» Я сжала протянутую ладонь и смело шагнула в искрящийся проем арки.